Я, наконец, нормально смог разглядеть когти. Еще в полете их не было, а потом, как у фронтального выкидного ножа, просто выскочили лезвия, сантиметров по 20 в длину. Прикончив Фобгера, монстры, в свою очередь, разглядели транспортники. Самурай еще только раскрывал пушку на второй машине, а подмога подбегала к третьей. Ковырятели переглянулись, и один припустил к машинам, а второй, уперев лапы пошире, уперся в землю и опустил голову. Прямо по гребню пробежала трещина, и он раскрылся, словно два лепестка, обнажив нечто, похожее на лампочку, вплавленную в желеобразную массу. Лампочка мигнула и начала разгораться, выпустила тонкий импульс света, отразившийся от стекла транспортника и ничем ему не навредив. Не знаю, возможно, пристрелка такая. Через пару секунд из головы монстра вырвался второй луч, уже более плотный, на всю ширину раскрытого черепа, и следом за ним еще один тонкий. Взрыв произошел в момент, когда третий луч догнал прямо на броне транспортника. Считай, плазмой долбит. Я всего лишь моргнул, а узкого въезда в долину больше не существовало. Просто каменная полянка с почерневшими скалами. Ни остатков транспортников, ни фобгеров, про снег в этой выжженной пустыне я вообще молчу. Бегущему монстру это, похоже, не особо понравилось. Он обиженно заверещал, доскакал все-таки до полянки и начал там вертеться, выискивая хоть какие-то следы. Что-то нашел и принялся долбить спекшийся камень. Вероятно, в месте, где фобгеры начали рыть тоннель, и все-таки до кого-то докопался. С удвоенной скоростью начал долбить камень, пробился и начал выковыривать оттуда фобгера. Может, один из водителей успел скрыться, а, может, кто-то по тоннелю прокопался. Но скорее первое, потому что вытащили его за ноги, а потом несколько раз пробили когтем, от поясницы до затылка. Я невольно присвистнул, вписывая этих монстров в топ тех, кто мне не нравится. Оглядел долину, секунд 10-15 на все про все ушло, а как минимум минус 10 фобгеров и 3 машины, а монстры даже не запыхались. Те, что поздоровее, вернулись на свои посты, а те, что помельче, пошли вдоль осыпавшегося тоннеля, разрыхляя его когтями. Выводы, рекомендации, ставки? Спросил я искорку, почувствовав, что она вернулась в гребень. Это точно не органика, ответил дрон. Что-то типа 30 на 70. Технологии, схожие с дроидами древних. Причем 30, это оружейные модули, 70 органика. Органы чувств, центры принятия решений, это все развито плохо, а то и специально снижено. Они практически слепые и действуют на рефлексах. То есть ими кто-то управляет? Думаю, что нет, иначе бы нас уже заметили, пискнул дрон. С чего такие выводы? Исключительно по тем сигналам, которые они передают. Тебе может казаться, что это просто визгливые крики, но я считываю потоки зашифрованных данных. И, проскрипел дрон. И эти сигналы никуда не идут. Приемника нет. Он либо сломан, либо исчез, как и большинство древних. Что-то не сходится, я нахмурился. Ведь кто-то это место нашел и определил, как годное для пробуждения. То есть был здесь и выжил. Так его прямо и пропустили, можем только гадать. Возможно, он не понял, что нашел, но хватило навыков, что пройти мимо монстров. У них нет сканеров, ориентируются на обычное зрение, слух и нюх. Ты сам видел, что транспортники они довольно поздно увидели, начало гудеть искорка. Возможно, стражи пробудились позже. Возможно, есть какой-то другой проход. Пока сами не посмотрим, не узнаем, дрон сделал паузу, что-то там подсчитав в уме, и продолжил, но я бы не рекомендовала туда лезть. Нет пока данных, как был обнаружен тоннель, даже я его не смогла засечь. Согласен, демонстрация силы была очень наглядная, я вздохнул. Но мы же все равно пойдем. Да, может, там ничего уже и не осталось. Ну, фобгеры же так не думали. Пошли, надо только отвлекающий маневр придумать. Такой, чтобы они точно заметили. Глава 17. Я выбрался из сугроба и через Риджа, разминая затекшее тело, побежал по гребню холма, намереваясь как можно ближе пробраться к пещере. Но довольно быстро понял, зачем фобгерам были нужны все танцы с подкопами. Не знаю, природа ли так здесь разгулялась или древние искусны были и в постройке ловушек и заграждений, замаскированных под обычные камни. Острые, хлипкие и, как оказалось, очень опасные. В духе того, чем вьетконговцы удивляли американцев. С той лишь разницей, что все устроено было во льдах и фальшивых камнях, а не джунглях. Первым на глаза попался камень-перевертыш. уже в открытом виде с самой настоящей ногой дроида внутри. Хитрая схема, вроде обычная трещина в камне на тропе, а если наступить, то проваливаешься в яму, а внутри нее конструкция с шипами, под которой еще одна яма. Нога проваливается в самый низ, а шипы схлопываются вокруг ноги с двух сторон. Я заметил следы неизвестного токсина, пытаясь понять, что заставило Фобгера оставить здесь часть ноги. Все-таки Скайкрафт, не мясо, и потерпеть можно, и регенерация запустится. Но либо слишком много времени прошло, либо смесь была настолько ядреной, что сама себя спалила моментом. По краям срез на ноге был ровный, будто бы откатанный, но в середине даже модули нельзя было разглядеть. Какая-то мешанина, будто червяк яблоко прогрыз. Дальше на условной тропе пошли просто скрытые шипы. Даже мудрить ничего было не нужно. Обычный лед, плотный, спрессованный, мутноватый, с виду очень крепкий, а раскалывался как стекло. Причем не бутылка от шампанского, а фужер, который может хрустнуть, даже когда его просто полотенцем протираешь. Следом я обнаружил уже большую ловушку, там целиковая каменная плита, провернулась, как на шарнирах, и погребла под собой Фобгера целиком. Те же ядовитые шипы внутри, пробившие дроида в десятках мест. К темной броне комками прилипла застывшая серая пена, набежавшая из каждой раны, будто у Фобгера изнутри все смазочные жидкости выпарило. На этом Фобгеры, видимо, решили не рисковать и придумали другой план. А, может, и не один. Искорка обнаружила еще два трупа на соседнем хребте. Эти просто лежали на дне глубокой ямы, видимой только с воздуха, в виде украшения чьего-то, скорее всего, змеиного, гнезда. По возможности просканировав всю округу и позволив Искорке прошмыгнуть максимально близко к пещере, признал идею Фобгеров вполне рабочей. Проход в пещеру вел не в зал с толпой монстров, а расходился на несколько довольно крупных нор. Часть спускалась ниже, часть уходила в стороны, возможно, что-то обходное. Центральный лаз тоже проглядывался от входа, но там как раз маячила тень ковырятеля. По плану Фобгеров было докопаться до входа и свалить в один из параллельных тоннелей. Возможно, они даже знали правильную дорогу, но им это не помогло. Поэтому будем считать, что шансы у нас равные. Сколько монстров внутри я пока не знал, но понадеялся на Фобгеров. Они странные, но знают, что делают. Ладно, начинаем тестировать гипотезы и возможности. Первым делом выпустил хомяка и оставил его на скале напротив входа. Дальности его новых возможностей как раз должно было хватить. Сам забрался максимально повыше и еще выбрал площадку, с которой хорошо просматривались подходы и были варианты, куда свалить, в случае если ковырятели еще и по скалам ползать умеют. Вернул снайперскую винтовку, заряженную кастомным патроном. Сразу же отключилась автоматика, но я к этому уже был готов. Присел за камнем, пристроил скаутга на импровизированной полочке и начал выцеливать дальнего от меня стража, будто специально застывшего на месте. Прицелился в область стеклянного шарика на морде, взял чуть выше, чтобы пуля уйдет, попасть именно туда, а если не уйдет, то засадить под контур раскрывающегося шлема. В кресле задержал дыхание, хотя, думаю, Оридж бы прекрасно справился и без этого, и потянул спусковой крючок. Скаутган легнулся в плечо, передав через синхронизацию резкую тычку, а голова монстра дернулась в сторону, одну половинку черепа сорвало, а внутри слабенько вспыхнуло. Похоже было на просто блик от оптики, но этого хватило. Монстр пошатнулся и, сложив под себя лапы, рухнул в снег. Тут же долину заполнили сигнальные крики остальных монстров. Еще два стража так и остались стоять на своих местах, только орать начали и головами вертеть. А вот патрульные в несколько прыжков оказались возле подбитого стража. «Хомяк, давай», – прошептал я, активируя команду и подтверждая цель. Из другой стороны долины в воздухе мелькнула ракета. Пошла по навесной и рухнула прямо между монстрами. Рванула, эхом прошелся грохот, приглушая вопли сигнализации. Область попадания затянула легкой дымкой, в воздух полетели каменные осколки и заблестели кусочки льда, но не монстры. Когда дымка рассеялась, я не заметил ни одного пострадавшего, максимум мех примяло. Однако в рекламном буклете, как обычно, наврали, хмыкнул я, переводя прицел уже на следующего стража. Патрульные пока вокруг трупа еще не рассосались, две особи стояли вплотную, может, даже там какой-то ремонт шел, сложно сказать, плохо зная этих существ, и еще четверо чуть разошлись, формируя периметр, и начали всматриваться по сторонам. Но, как и говорила Искорка, чурбаны были слеповаты, и, Похоже, даже пока не поняли направления выстрелов. Ни моего, ни хомяка. Идеально было бы разобрать их с дистанции. Рах, убойность скаутгана уже во второй раз демонстрирует такой прекрасный результат. Жаль только у меня всего один патрон остался, а новый делать почти двое суток, с учетом откатов полезных навыков. Надо будет что-то придумать или просто уйти в отпуск, занимаясь только крафтом снаряжения. Я повторил все процедуры, только целись уже иначе. И расстояние меньше, и угол другой был, без каких-либо проблем пробил пластину на черепе. Заметил тот же сочный блик, сквозь расколотую броню, когда страж рухнул на камни, и стал ждать, следя за патрульными. По долине разнесся новый сигнальный вопль. Со слухом у меня не особо, но отличие от предыдущего я заметить смог. И на этот крик ответили. Из пещеры один за другим выскочило еще четверо патрульных, а искорка просигнализировала, что проход в пещеру свободен. Как минимум временно и на минимум видимости, но свободен. В идеале нужен был третий патрон, на последнего стража и оценку возможного подкрепления, но его не было. Зато были двойники, телепорт, рывки, стремительность и наглость. Я активировал двойников и отправил их маячить перед стражем, а сам рванул на склон, развил максимально возможную скорость на грани между, не долбануться и нестись, цепляясь за любую точку опоры. А когда точки опоры стали уже исключительно вертикальными, ушел в телепорт, появился за спиной у монстра, и пока открывшиеся двойники держали на себе его морду и выслушивали очередной рев сигнализации, снова ушел в сторону пещеры. Потом серия рывков, косые взгляды на карту, где искорка рисовала мне движение патрульных монстров. Как-то легко они меня спалили, два бросились за мной, а два начали скакать на перерез к пещере. Но я там оказался раньше. «Хомяк, закрывай!» — крикнул я и заскочил под арку, уходя в боковой тоннель. Двойной, а то и тройной выстрел. Доли секунды, пока долетело и несколько точных попаданий в скалу над входом в пещеру. Хомяк добавил еще, и под непрекращающийся грохот и тряску за моей спиной стало совсем темно. Я посмотрел на картинку с камеры искорки, вместе с хомяком оставшихся снаружи, проход завалило основательно, и патрульные ковырятели уже приступили к расчистке. Оценить скорость их работы было сложно, но если что, хомяк еще добавит. Или, наоборот, если я уже на выход соберусь, то не будет отвлекать. Оставлять дрона со спотом снаружи не хотелось, но пусть лучше следят за ковырятелями, а я дальше сам справлюсь. Я проверил маскировку, подкорректировав настройки, сделал меньше защиту от сканеров, но выкрутил на максимум визуальные эффекты. К сожалению, невидимкой я не стал, и даже эффекта хамелеона не было, но броня Риджа слегка поблекла. Появился матовый эффект, будто впитывающий в себя все другие оттенки. Пока что темноту, но где-то впереди что-то очень слабенько светилось. Ровное, мягкое свечение, будто где-то там небо, а не точечный источник света. Привыкая к темноте, активировал ведьмачье зрение и запустил сканирование. Я оказался в довольно просторном, почти квадратном тоннеле. В ширину и высоту ровно для свободного перемещения ковырятеля, а мне аккурат по гребень. Можно было не пригибаться, но психологически было некомфортно. Хотелось как минимум вжать голову в плечи, чтобы не чувствовать нависающий камень. По структуре это был обычный камень, но через ведьмачье зрение пробивались отголоски энергии. Будто внутри какая-то скрытая арматура или вообще вторая стена, уже из Скайкрафта. Послышался скрежет с эффектом отдаленных шагов. Потом еще, но с другой стороны, и еще откуда-то сверху, словно соседи сверху сначала мебель двигали, а потом детей табуном пастись отправили. Плохо, значит, патрульные еще остались, но хорошо, что не в моем тоннеле. Я не стал пока светить оружием, хотя откатившаяся игла была наготове, и осторожно пошел вперед. Метров через 20 свечение стало ярче, а еще через 30 нашелся источник. Каменная облицовка закончилась и осталось только то, что было под ней, ровные скайкрафтовые стены с простым энергетическим рисунком, который часто сопровождал постройки древних. Токи энергии, пробегавшие внутри, двигались неравномерно. Где-то обрывались, и там свечение было слабее, а где-то застревали, сбиваясь в узелки. Но ярче от этого не становилось, наоборот, я чуть ли физически не ощущал, как там все плохо, болезненно сломано и старо. Я ощупал стену, даже не почувствовав отдачи энергии, осмотрел потолок, особенно стыки. Хоть освещение и появилось, но чувство, будто меня сейчас здесь придавит и похоронит заживо, никак не отступало. Прошел еще несколько метров, изучая стены. Появились прямые тонкие углубления, за которыми вполне могли скрываться двери или ниши. Но пока ничего не открывалось, я надавил без какого-либо эффекта, а когда добавил энергии, линии вокруг покраснели и разбежались, как тараканы от света. Черт, еще не хватало какую-нибудь сигнализацию активировать. Мысленно надавал себе по рукам, чтобы не было желания пальцы везде засовывать, и пошел дальше. Впереди засек какое-то движение, промелькнувшее тенью, и услышал перестук лап по полу, слишком звонких, будто бы мелких. Активировал иглу и пошел вперед, хоть пытался делать это бесшумно, но скайкрафтовый все равно предательски поскрипывал. Слева появилась широкая ниша, довольно крупная, чтобы комфортно вместить ковырятеля. В полу нашлись отверстия по 4 в ряд, ровно под количество лап стражей. Внутри чувствовалась энергия, но скачками. Понятно, паркинг с подзарядкой. Все-таки интересно, чего в них больше, скайкрафта или органики. Кормушки здесь не видно, и следов линьки я нигде не заметил. Метров через 10 нашлась вторая ниша, я аккуратно выглянул из-за угла, и визор к морде столкнулся с ковырятелем. Резко сныкался, но потом вернулся. Абонент был не в сети. Причем настолько давно, что органические части подгнили и подмерзли, а сканер определял его на одном уровне со стенами, то есть просто груда вторичного скайкрафта. Вдали опять что-то зашуршало, послышалась трескотня, словно какой-то старый сканер натужно пытается работать, и я скрылся на парковке с покойником. Закрыть было нечем, поэтому просто спрятался за тушей. Секунд через 20 послышались шаги, перестук лап, которых явно было больше, чем две. А еще через пару мгновений в поле зрения появился монстр, тоже из серии ковырятелей, только раза в два меньше в масштабе. Та же шишка на голове, просто, видать, с меньшим калибром. И мех отливал не синим, а красным. Тварюшка неспешно проследовала вперед, вертя во все стороны головой. Водила и тыкалась мордой, словно принюхивается. Я уже было собрался метнуть иглу, но появилась вторая. Спрыгнула она откуда-то с потолка и пискунула, фыркнула, подталкиваю первую. Явно произошел какой-то обмен информацией, монстров чутко покорежило, словно у них суставы затекли. Та, что спрыгнула, издала громкий протяжный вой, и ей ответили. По тоннелю вернулось сразу три таких. Был шанс, что это эхо, но верилось с трудом. Стараясь особо не высовываться, рассмотрел и мелких. Ну как мелких, примерно мне по пояс, а лапы если вытянуть, то с мои ноги. Конструкция практически идентичная, только у все-таки что-то добавили на клыки. Возможно, даже радиоактивные, потому что моя система начала потрескивать. И сделала это громче, когда монстр открыл пасть. И токсичный фон не исчез, даже когда они двинулись дальше. Я пока выходить не торопился. Накопатели они не похожи, и если не начнут разбирать завал, то вернутся очень скоро. А если больше негде будет спрятаться и придется принять бой, то врага надо знать получше. Убедившись, что красные отошли на достаточное расстояние, тихонько начал осматривать синего. Осмотрел морду, приоткрыл пасть, изучая клыки на тему яда. Потом отковырял стеклянный шарик, обнаружив под ним толстую перегородку из скайкрафта. Вероятно, самую толстую на всем теле монстра. Функционал шара был вообще не ясен, на просвет в нем что-то проглядывалось. Но это могло быть что угодно, хоть маячок, хоть датчик, хоть просто лампочка. На всякий случай забрал его с собой и принялся ковырять дальше. Вскрыл раздвоенный череп, совсем легко получилось, просто подцепил, и голова раскрылась чуть ли не сама. Ага, похоже, за сами крепления отвечала органическая часть. Внутри было пусто, только на дне проглядывались потемневшие контакты. ХМ, а это уже, значит, на уровне навыка у них работает. Обидно, но ладно, как это работает, я уже видел. Сейчас задача понять, как это сломать. Я осмотрел череп со всех сторон, потом шею и основание, куда она крепилась. Срезал часть меха и нашел парочку совсем тонких перемычек. Похоже было на привод, который как раз отвечал за движение головы. На основных толстых перекладинах это все держалось, а корректировалось уже дополнительно. Или же я ничего не понимаю в устройстве органических дроидов, и это просто подача питания, там чувствовался осадок энергии. В общем, без искорки не разобраться, а мне достаточно того, что это реально сломать. Еще сломать можно было приводы на лапах, считай сухожилия. Потом я нашел слабо защищенный кусок на брюшке, там нашлось что-то типа пустого ящика, как есть у моего хомяка, и дверка была тоньше, чем остальная броня, и, собственно, внутренние стенки были тоньше, а за ними уже вплотную шли разные модули. Уверен, что важные. Нашел такой же блок с другой стороны монстра и услышал, что красные возвращаются. Они постояли у пустого бокса, потом перешли к моему, вытянув обе морды и что-то поскрипывая. Зубы у них там что ли чешутся, звук был настолько неприятным, что пришлось снизить громкость динамиков. Я подождал еще немного, пока красные не исчезли из прямой видимости, и пошел следом. Успел заметить, что прыгун снова переместился на потолок. Тоннель перестал быть прямым, по чуть-чуть, но постоянно загибался вправо, и, скорее всего, можно было по кругу вернуться к выходу, но уже с другой стороны. Я прошел где-то километр, оставив за спиной еще несколько пустых боксов, а потом услышал, как изменились звуки. Уже точно появилось гулкое эхо, разносившие шаги мелких стражей. Следом уже увидел широкий проход по правой стороне, открывший вид на круглое помещение с очень высоким потолком. Первая мысль была, что это какая-то гигантская цистерна, стены, как и в тоннеле, скайкрафтовые с энергетическими линиями. Только здесь они шли вертикально, будто указывали на что-то внизу. До потолка было метров 50, и с подсветкой там все было плохо. Либо энергия уже не доходила, либо так и было задумано. В полу была встроена квадратная платформа, рядом с которой стояло несколько скайкрафтовых блоков в окружении монолитов. Еще работающих, может, только парочка уже растрескалась. Платформа явно была непростой. Либо крышка чего-то, либо, вообще, платформа лифта. Я разглядел еще несколько выходов. Один прямо по центру, видимо, центральный от входа в пещеру. Еще один напротив моего на другой стороне, и несколько поменьше на уровень выше. Похоже, все дороги ведут сюда, и дальше вниз. Если, конечно, сама платформа не является конечной целью. Надо проверять, особенно раз монолиты целые. Меня только смущали красные, я их отчетливо слышал. Не топот, а этот дурацкий зубной скрип, многократно усиленный. Бывает, пчелиный улей жужжит, вот и здесь то же самое, только скрипит. Я вышел к платформе, направляясь к монолитам. Вертел головой, водя скаутганом по стенам и особенно по темному потолку. К гадалке не ходи, договорите по сути да накаркать, я не успел. С резким свистом, словно по стальному тросу, из темноты под потолком соскользнул первый красный. Глава 18. За ним второй, третий и сразу еще несколько по всему диаметру бункера. В голове промелькнула мысль, только бы не сломать монолиты с оборудованием, и я открыл огонь. Система прекрасно подсвечивала цели. На фоне черного потолка, у меня перед глазами силуэты стражей были обведены по контуру, с дополнительной подсветкой тех мест, которые я определил, как наиболее уязвимые. В общем, легкотня. Главное, попадать. Я выпустил двойников, активировал меч и ударил первого монстра, не дав ему долететь до земли. В стену отлетела лапа, или даже две, а я уже крутанулся к следующему. Попал куда-то в район шеи, что-то очень отчетливо хрустнуло, но голову не снес. Метнулся к третьему, но опоздал, стражи смекнули, что на полу им не рады, и начали раньше отрываться с нитей, на которых спускались. Красный вовремя сменил траекторию, подставив защищенную спину. Удар получился неубедительным, но я хотя бы отбросил монстра под клинок двойника. Воздух начал вибрировать от вспышек энергии, чем-то напоминая звон клинков. На меня спрыгнули сразу два стража, и наблюдать за действиями двойников уже не получилось. Держат и теснят от меня и оборудование, уже хорошо. Уже на автомате сработали несколько комбоударов, специально изученные против толпы низких монстров с множеством лап. Тренировался я на виртуальных пауках, но и здесь неплохо зашло. Я крутился, уворачивался и не переставал бить. Никаких лишних мыслей в голове, только траектории ухода или удара. А в случае сбоя комбинаций, телепорт на безопасное место и новая схватка. Даже вспотел немного, оставив на полу шевелящуюся массу из недобитков. У кого шея свернута, но в основном стражи лишались лап. У двойников успехи были хуже, один уже и вовсе развоплотился, поэтому сменил тактику. Продолжал надламывать, а иллюзии уже добивали. Быстро. Насколько возможно быстро, чтобы не давать монстрам расчехлить черепушки. Но и они сменили тактику. За первой волной наметилась вторая. Вот только эти гады начали сразу бить из темноты. С потолка один за другим начали лететь яркие лучи. Причем били не прицельно, а по площади, хоть и вокруг меня. Пол дрожал от попадания и вибрировал, норовя выскочить из-под ног. Во все стороны летели осколки взорванных подранков, с которыми, похоже, церемониться не собирались. Разламывало их жестко, и пофиг, куда были попадания, в уязвимые места или защищенные. Я передвигался уже исключительно на рывках, замирая на мгновение под следующий залп, и перескакивал на другую часть зала. Переключился на скаутган и отстреливался короткими очередями, тоже неприцельно, ориентируясь лишь на вспышки. Отстрелял магазин, чуть не запоздав с уходом, один луч прошел совсем рядом, словно огнем опалив плечо и, как наждачкой, содрав покрытие с брони. Но и своего я добился, сразу два стража, брыкаясь лапками в воздухе, грохнулись на пол, где тут же попали под огонь своих. Воодушевившись, переключился на телепорт, ждал и стрелял до последнего, потом уходил практически на стену, а один раз скрылся в боковом проходе. Встретил там синего ковырятеля, нервно скребущего пол, но при этом, будто боявшегося переступать какую-то черту. Махнул ему рукой и, прежде чем половинки на голове раскрылись, свалил обратно в зал. То есть здоровякам сюда нельзя, можно было предположить что-то про слона в посудной лавке, но, учитывая, как небрежно били с потолка, это было сомнительно. А били до сих пор, как минимум 5 монстров. Скайкрафтовый пол почернел от подпален, появились вмятины и большая трещина, подбирающаяся к монолитам. Крайний уже плавился и дымился, а в еще одном торчал меховой осколок. Надо было спасать оборудование и заканчивать с этим, или, наоборот, пусть уж доламывают, я и так смогу спуститься. Я активировал энергопыль, намереваясь совсем сбить им прицел, и отправил под потолок две шаровых молнии, и ударить хотел, и подсветить. Так подсветил, что аж матом захотелось выругаться. На потолке сплошняком кишели красные брюшки, и примерно у каждого третьего черепушка была открыта, и там светились зарождающиеся выстрелы. Я успел прицелиться в одного и попал буквально за мгновение до его выстрела. По сути, совершив инициацию выстрела прямо у него в голове, крышки запоздало попытались схлопнуться. Точнее, схлопнулись, прерывая выстрел, но было уже поздно. Под потолком вспучился энергетический шар, похожий на взрыв подводной бомбы, и страж остался без головы. Полетел вниз, заодно сбив и ближайших соседей. В этот момент подоспели и шаровые молнии, добавив два мощных, слепящих разрыва. Вниз рухнуло еще несколько стражей, буквально градом посыпались, я только и успевал отскакивать и добивать. Монстры падали оглушенные, но вполне целые. Такое чувство, что их в разлом можно бросать, а только мех примнется. Отличный мех, мне бы такую накидку. Даже портить было жалко, но я вошел в раж. Пока шаровая молния была на перезарядке, переключился на меч и продолжил рубку. Проломил шею одному, перебив ему те самые тонкие каналы и выпустив в воздух энергетический фонтан. Напористый и мощный, словно кровь хлещет из артерии. Энергии было полно, а Ридж не успевал расходовать собственные запасы, как тут же подкачивал извне. Система только и мигала уведомлениями о полном заряде. Я на их фоне чуть не пропустил уведомление о новом уровне. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 106. Вы можете улучшить существующие навыки. Не пропустил, обрадовался и закрутился с новой силой. Пинком сломал лапу оглушенному стражу, а потом пинком отбросил его под луч, ударивший сверху. Успел отработать еще одного, перевернул его на спину и воткнул меч, пробив крышку бардачка и пропихнув лезвие еще дальше. Откатилась шаровая молния, и я повторил осветительную заброску вверх. Еле увернулся от сдвоенного залпа, все-таки разбившего один из монолитов. Получил в спину осколком, пробившим даже силовой щит и подпрыгивая, будто меня кнутом отожгли, отлетел в сторону. Лежа, глядя на потолок, быстро отстрелялся, захлопнув еще двух стражей. Расстрелял 4 тушки, рухнувших сверху, а в луч, летевший прямо в меня, подпихнул шаровую молнию. Они встретились метрах в 20 надо мной, и все пространство залило слепящим светом. И, наконец, запахло паленым мехом. На секунду коротнуло визор, и я не успел откатиться. Сверху на меня камнем рухнул горячий и визжащий монстр. Сам, видать, сначала не понял, куда попал, но быстро сориентировался, попытавшись захватить меня лапами. В момент столкновения синхронизация выбила из меня весь воздух, а потом и вдохнуть не дала из-за скайкрафтовых объятий. Я только и успел, что схватить монстра под челюсть, отворачивая от себя клацающие зубы и уворачиваясь от токсичных слюней. Тут же в монстра прилетел энергетический луч, пробил брюхо насквозь и начал плавить мой силовой щит. Капец, ощущение, будто на мне одежда горит. Кое-как дотянулся до шеи, перешел в режим момента силы и сломал стражу все позвонки-перемычки. Содрал его с себя и метнул под потолок, навстречу новым лучам. Следом отправил новую шаровую молнию, а вместе с ней иглу. И как только определил местонахождение оставшихся стражей, тут же устроил им полный курс кройки и шитья. Перебил несколько лап, двух синих прошел насквозь, и еще одному добрался до мозга, но не через открытые створки, а выбив сразу несколько клыков. Даже не заметил бы этого в горячке боя, если бы они на меня не посыпались. Когда пришел в себя и смог нормально оценить ситуацию, оказалось, что стражи закончились. Под ногами дымилось сразу три опавших стража, и еще штук пять в радиусе пары метров. Я отправил еще одну молнию вверх, но и там все закончилось. Только один безлапый корпус, буквально вплавленный в потолок. Правда, и с монолитами была беда. Сразу четверо красных попадали на пирамиды и на ящик, похожий на тумбу с тач-панелью. Пришлось разгребать, аккуратно, практически нежно, чтобы дополнительно ничего не сломать или обрушить. Я вынес все запчасти монстров с платформы, заодно проверил, как там дела у синих. В каждом тоннеле встретился пристальным взглядом ковырятеля. Послушал вопли сигнализации и даже определил те самые линии, которые они не могли пересечь. Три тонких параллельных энергетических луча с чуть более сильным излучением, чем все остальные. На общем фоне явной потери энергии выглядело все очень ненадежно. А если остатки монолитов в зале – это единственный источник энергии, то и опасно. Насыщенность всей охранной системы точно была на порядок выше, когда я сюда шел. Надо торопиться. Подошел к блоку управления и, выкинув все лишние мысли из головы, сфокусировался на поиске символов. Осторожно добавил энергии от себя, нащупал контур и подлил уже до момента, как на панели начали проявляться символы. По набранному опыту, замок можно классифицировать, как средней сложности. И со второй попытки я его вскрыл. Символы сменились на две кнопки управления, одна под другой. Нажал на первую, и ничего не произошло. Послал импульс ко второй, и платформа вздрогнула. А откуда-то из глубин стены пола раздался отчетливый скрип. Что-то натужное как раз с тем самым скипом пыталось заработать. Платформу еще раз тряхнуло, и она, наконец, поползла вниз. Все-таки лифт. Я чуть-чуть отпустил ее, дав платформе снизиться на 1.5 метра. Убедился, что внизу ничего нет, просто гладкие стенки шахты лифта, и спрыгнул. Платформа мягко покачнулась, принимая вес Ориджа, и спокойно поехала дальше. Метров через 15 лифт замедлился, и сбоку появилась подсвеченная щель, постепенно открывшаяся в полноценный проход. Я увидел новый широкий коридор с энергетическими линиями на стенах. Платформа мягко остановилась и будто по инерции углубилась еще сантиметров на 15. Я сошел с платформы, активировал иглу и, держа ее на коротком замахе, пошел вперед. Нашел в стене еще один экран и взломал его, убедившись, что это пульт управления лифтом. Отправил его наверх, просто чтобы никто не свалился мне за спину, пока буду здесь бродить. Платформа пошла наверх, закрыв собой проход, а я отправился по коридору. Ждал подвоха, ловушек или какого-нибудь третьего уровня охраны, но довольно быстро вышел в длинный зал с высокими, под 5 метров потолками, не только нормально освещенными, но и, за счет толстых энергетических линий, освещавших все вокруг. По обе стороны тянулись темные, зеркальные экраны, как в телестудии, десятки плотно подогнанных мониторов. По рисунку линий помещения можно было разделить на несколько секций, а возможно, и рабочих мест для тех, кто все это смотрел. Я встал в посередине между границами и поднял глаза на экраны. В поле зрения попало ровно столько, сколько было очерчено линиями. И если моя догадка верна, то выходит, что с киберведьмами у нас одинаковое зрение. По крайней мере, его широта. Концентрация внимания у них явно в разы выше. Я уже на 40-м экране сбился со счета, а ведь нужно было еще и внимательно за всем этим смотреть. Кнопку массового включения я не нашел и попытался активировать вручную. Подошел к ближайшему экрану, вызвал простенький трехсимвольный код, и вроде как включил. Экран мигнул, как старый телевизор, но картинку не выдал. Изображение появилось только на 5-м тестируемом образце, вид с камеры наблюдения, и смотрела она на неизвестную мне долину, может и известную, слишком уж все типовое, камни, снег, глыбы и вроде как дорога, но не факт, что естественного происхождения, возможно, так намело просто. Качество картинки было идеальным. Казалось, что круживший на экране снег сейчас вылетит прямо на меня. Я нашел еще один рабочий экран, еще одна долина, только в этот раз были видны развалины фобгерской базы. Их архитектура, тяжелый, серый бетон, похожий на космический корабль. Картинка начала рябить, но даже через полоски были отчетливо видны пробоины в стенах и огромная трещина, разделившая монументальное здание пополам. «Похоже, мы нашли наблюдательный центр древних», — сказал я вслух, забыв, что рядом нет искорки. Посмотрел еще несколько картинок, и на одной даже узнал вход в Дроид-Сити. Хотя, уверен, что когда устанавливали камеру, здесь было иначе. А наигравшись в телемарафон, прошел зал насквозь к закрытым двойным дверям. С ними уже пришлось повозиться. Символы никак не желали устанавливаться в нужный порядок, мерцали и буквально выскальзывали из рук. То есть Ридж их воспринимал, понимал и мог взаимодействовать, но чувствовалась какая-то несовместимость. Пришлось забыть про ювелирную работу и надавить, но прежде отомкнуть энергетические линии, которые были похожи на сигнальные. Стражей я больше не чувствовал, киберведьмы давно ушли либо телепортом, либо через возмерзание, но рисковать не хотелось. Я взломал двери и рывком отскочил на безопасное расстояние. И не зря, я все-таки активировал ряд ловушек. Из дверной рамы с шипением брызнуло токсичное облако, метровое полотно перед проемом просто растаяло на глазах, обнажив что-то типа волчьей ямы, и напоследок весь проем затянуло мерцающей взвесью. Чем-то было похоже на мою энергопыль, но моя система, оценив состав и излучение, приравняла ее к той вирусной ржавчине, от которой еще недавно страдали человеческие дроиды. Но здесь концентрации хватало и на Скайкрафт. Правда, ненадолго. Прорываться через пыльцу я не стал, а ушел еще смотреть телеки. И уже через час от ловушки не осталось и следа, только пыль на вновь закрывшемся полу. Буду считать это за приглашение, хмыкнул я и активировал телепорт, сразу оказавшись подальше в коридоре. Тут же нашел развилку и, ориентируясь на ведьмачье зрение, пошел туда, где было больше энергии. Оказался в новом круглом зале и нашел там группу монолитов, стоящих по центру. Просто так, никакой пятиконечной звезды, никаких кругов древних мерзлотистов, ни вообще никакой дополнительной атрибутики, но это точно была зона для пробуждения. В системе тут же появилась мигающая кнопка с предложением активации. Но торопиться я не стал, все-таки хотелось понять, в чем фишка. Я просканировал зал, всматриваясь во все линии и сравнивая их с потоками энергии. В основном они дублировали друг друга, но в паре мест нашлись отличия, а стены в тех местах иначе ощущались на ощупь. Я с трудом подавил желание расковырять и посмотреть, что там скрыто. Решил, что сначала пройду пробуждение, а то вдруг сломается. От обычных, типовых, как я уже встречал десятки, монолитов к этим местам шли едва заметные шлейфы энергии. Заряда было еще процентов 60, и через ведьмачье зрение я видел, как они подпитываются энергией из земли. Но по ощущениям делали это чуть медленнее, чем тратили на поддержку неизвестных модулей. Ладно, все равно расковыряю. Я вывел в центр экрана предложение системы и подтвердил активацию. Проскочило сообщение об обновлении системы и меня выкинуло из синхронизации. Не полностью, а на страницу приветствия. И сразу уже пустило обратно, вывалив на меня кучу сообщений. Поздравляем, четвертое пробуждение завершено. Класс оригинала изменен. Новый класс, жнец. Доступны улучшения существующих навыков. Доступна установка новых имплантов. Изменена система преобразования энергии в опыт развития навыков. По традиции перечитал дважды. ХМ, жнец, с одной стороны, звучит грозно, но не хватает приписки в духе жнец смерти или, например, кровавый жнец, а с другой стороны, тут скорее должно быть энергожнец или жнец дроидов. Такой вывод я сделал, вчитавшись в описание того, что изменилось, а именно, система преобразования энергии, которая теперь при прочих равных удваивала опыт за убийство дроидов, проклонов, кастомов и, скорее всего, дженериков древние создатели и знать не знали, поэтому котировались только оригиналы, их фобгерские версии и крупные формы механоидов. А еще, вероятно, киберведьмы, была в описании пометка на чужом языке, которую даже искорка не перевела. Я тут же продублировал ей все новые вводные. Я принялся за улучшение навыков. Первым сделал апгрейд игле, которых теперь одновременно можно было сделать аж 3 штуки. А остальное, в том числе улучшение с нового уровня, вложил в броню. Не факт, что создатели Ассасина этого бы хотели, но приходилось учитывать особенности климата за разломом. Все, теперь можно ковырять стены. А активировал Рой и стал искать место, куда его лучше направить. И тут заработала рация. «Алекс, это Хаук. Мы почти закончили с мостом, осталось буквально на один прыжок. Но на той стороне кто-то очень не хочет, чтобы мы закончили. Сканер его не берет, но оно злобно воет и ломает все наши дроны. В общем, учитывая твое право первого прыжка через пропасть, ждем только тебя». Глава 19. «Скоро буду», — ответил я Хаук и выпустил Рой в стену. «Без меня не развлекайтесь». «Это понятно», — усмехнулась Хаук. «Только ты не затягивай, а то оно само тоже теперь до нас может допрыгнуть. Черт, не люблю, когда торопит». Я попрощался с Хаук и переключился на разогнавшийся Рой. По помещению поплыл запах сварки, стена заискрила и даже дымок пошел. Ощущение такое, что трудяги из Роя буквально сгорают на работе, ввинчиваясь в явно чем-то или как-то обработанный Скайкрафт, и стираются там в ноль. Но дело спорилось. Стена постепенно растворялась, дырявыми пятнами растекаясь в стороны. Сантиметров через 5 закончился слой Скайкрафта, и пошел обычный камень. Пчелок из Роя осталось уже совсем мало, но то на то компенсировало. И еще через минуту, вместе с крошкой на пол высыпались 3 круглых шарика, похожих на жемчуг. Система тут же запестрила сообщениями о найденном Скайкрафте, очень мощном источнике, мигание которого заняло у меня 1/3 карты. ХМ, а это всего лишь перламутровые шарики. Я подобрал один и придержал систему, тут же решившую, что нам нужно впитать этот источник энергии. Повертел в пальцах, с трудом, но узнавая структуру обычных кристаллов. Только это была будто спрессованной. Осторожно, чтобы не поглотить ее раньше времени, все-таки запустил подробное сканирование. Смотрел на показатели и кивал каждый раз, когда система удваивала емкость жемчужины по сравнению с обычными кристаллами. Капец, раз 15 кивнул. В одной жемчужине запас энергии, сопоставимый с 10 кристаллами почти 100% частоты. Это, по сути, монолит в кармане, который может и как пауэрбанк сработать, а, может, полноценным опытом влиться. Надо тестировать. И пока не передумал, поглотил одну жемчужину. Просто расколол ее пальцами и почувствовал, как онемела рука. На экране закружил перламутровый смерч, опутавший оригинала, и посыпались системные сообщения о получении новых уровней. Сразу 3. Итого я теперь на 109-м. Только опять без новых навыков, только улучшения. Окей, у меня еще есть. Я уже добрался до 2-й жемчужины, но почувствовал нечто странное, похожее на отвращение. Система молчала, но через синхронизацию очень отчетливо передалась мысль, что я уже объелся. Даже переел и даже смотреть больше не хочется. Практически как грибанный фастфуд. Было вкусно, но наелся только тогда, когда плохо стало. Фух, кажись, передозировка. Я сделал несколько глубоких вдохов и вывалился из кресла, чтобы размяться. Отжимания, приседания, растяжка, вроде бы привели меня в норму. Но вернувшись в синхронизацию и посмотрев на жемчужину, понял, что еще нет. Ладно, с тем же фастфудом клянешься себе, что больше не будешь, но проходит совсем немного дней. И, вроде как, и не так все страшно было в прошлый раз. С тем же алкоголем похожая тема, и хорошо от энергии не похмелье с передозировкой, а легкое. Что-то пока больше не хочется. Решил подождать недельку, а потом повторить. Раскидал улучшения, снова поделив между иглой и броней, улучшая в том числе пассивные навыки заряда и восстановления энергии. Разломал 2-ю стену, добыв оттуда еще 3 жемчужины, и пошел проверять 2-е помещение. Рассчитывал, что там будет либо склад, либо запасной выход. Говорят, плохая идея возвращаться той же дорогой, и проверять это на синих стражах, честно говоря, не хотелось. В итоге нашел 2 в одном. Коридор привел в помещение, которое древние использовали в роли кладовки. А еще там был небольшой и не особо стабильный портал. Ключ-манипулятор выдал необычную справку, предположив, что выход с другой стороны совпал с какой-то аномалией. Но главное, он работал. Кладовка была пустой, но со следами довольно грубого обыска. Видимо, неизвестный оригинал, который добавил эту точку на карту, попал сюда как раз через портал и ушел также, пробудившись и забрав с собой все ценные. Экраны не тронул, возможно, даже включить не смог, жемчужины не обнаружил, с лифтом тоже не справился. Я поискал какие-нибудь осмысленные следы в духе. Здесь был Индиана Дрейк или логотип какого-нибудь тайного общества археологов, но нет. пришли, вынесли все, что не прикручено, и ушли, и мне пора. Я шагнул в портал, и вывалился как будто бы в середине грозового фронта. Тьма вокруг, разряды молнии и гул вперемешку с треском. Сначала подумал, что попал в разлом, и с радостью заметил, что броня Риджа совершенно спокойно все это выдерживает. Не зря я улучшения в нее вкладываю. Только расход энергии подрос, но и подзарядка шарашит практически вровень. Процентов на 5 всего не успевает. Прогулочным шагом прошел несколько метров, осматриваясь. Кто знает, может, таинственный археолог, который всех опередил, лежит где-нибудь поблизости, белеет скайкрафтовыми костями на фоне черной бури. Но ни его запчастей, ни костей монстров не было. Вообще ничего не было, а через 20 метров закончилась и сама буря, вызванная аномалией. Я шагнул вперед, вываливаясь из черного облака, и аж зажмурился от яркого света. Вместе с солнцем на меня тут же обрушилась система. Включилась карта, опознав мое местоположение, пробилась связь со спотами, и даже в животе заурчала, напомнив, что пора домой. От входа в пещеру меня выкинуло километрах в 40, в похожей долине, наполовину затянутой аномалией. Я вызвал орнитоптер, сделал крюк, чтобы забрать искорку с хомяком, а потом полетел на 37-ю. «Ну, что у нас здесь?» — спросил я встречавших меня ястребов. «Здесь как-то очень холодно», — ответил зяблик, пропуская меня на базу фоггеров. «Настолько холодно, что мы больше чем 2 часа не можем здесь находиться. Батарея выбивает в ноль, подвижность снижена вдвое. Про камеры я вообще молчу. У меня не экран, а дверной глазок какой-то. Причем старый, механический, без нормальной оптики. Ну так мерзлота вокруг», — кивнул я. «Еще что? Еще кто-то постоянно стучится снизу», — подключилась Хаук. «Собирает на себя полный боезапас турелей, а потом ломает. Суки живучие и хитрые. Уверена, что как только лишнюю защиту уберут, так они хлынут всей толпой. Мы пока успеваем обновлять технику, но счет не в нашу пользу. С оборудованием что? Печки починили, но запустилась только половина. Условного обогрева хватает только на сам мост, чтобы споты не окочурились», — сказал зяблик. «Говорю же, холодно здесь. Мы сами греться на мост ходим. Там стоишь и дрожишь, как лопасть от кулера. Дует ледяной ветер, и кто-то воет постоянно. Причем и из ущелья, и с той стороны. Видели кого?» «Ну, замялся зяблик. Видели синего мутанта Лына. Он напал, как бы да, но и как бы нет», — пожал плечами зяблик и посмотрел на Хаук. «Короче», — сказала девушка, — «вчера в тумане на той стороне промелькнул чей-то силуэт. Потом появилась пасть, в которой на зубах виднелось что-то синее. И потом в нас прилетело тело», — закончила Хаук. «Ты прикинь, какая-то тварюга, считай, в нас плюнула мутантом», — возмутился зяблик и потер плечо. «Причем метко. Меня сбило с моста, но хорошо я на страховке был». Хаук вытянула. «А вы что? А ты как думаешь?» — усмехнулась Хаук. «Крикнули, что молодцом, давай еще. Мы даже стрелять не стали, это же явно был толстый намек, что на той стороне никому не рады. Ни нам, ни фоггерам, ни банде Лына. Честно говоря, тебе тоже, скорее всего, рады не будут. Но ты меня не подведи, я ставку сделала». «На что ставит?» «В основном», — вмешался зяблик, — «на 2 исхода. Застрянешь в зубах или тебя тоже выплюнут. А варианта, что я просто перейду мост и спокойно пойду по своим делам, не рассматривается», — спросил я. «Одна ставка всего», — кивнула Хаук. «Но, правда, там про спокойно нет ничего. Подраться все-таки придется». «Руперт поставил? Откуда знаешь?» — удивился зяблик. «У вас договорняк, что ли? Просто он в меня верит». Я протиснулся мимо ястребов и вошел на станцию. С момента моего последнего посещения толком ничего не изменилось. Просто все превратили в огромный склад. Стройматериалы, боезапас, запчасти для спотов и сворц. Тут же стояли обогреватели, визуально похожие на уличные инфракрасные, как в мое время осенью устанавливали в кафе. Этакие пузатые невысокие фонарные столбы стояли через каждые 4 метра и фанили энергией вперемешку с чем-то химическим. В нижней части что-то булькало и потрескивало, постоянно шла какая-то реакция, а верхушка как раз и излучала вокруг. Грели они слабо, с трудом приводя окружающую температуру к нормальной, нормальной для беспроблемного функционирования дроидов. Возле каждого обогревателя стояли пауэрбанки, размером с 2 автомобильных аккумулятора, и во все стороны тянулись провода. Большая часть уходила вглубь базы, а остальные были подведены к 2 небольшим верстакам. На одном чинили спотов, на другом — турели. Там же их и перезаряжали. На складе и за верстаками шла активная работа. Два защитника ковырялись с техникой и еще два работали за кладовщиков. Поздоровался со всеми и обсудил ставки. Оказалось, что народ серьезно подошел к вопросу. Было около 10 возможных исходов, из которых только в одном случае я вообще не получал урона. Правда, в этом случае я и не переходил ущелье. Следуя за проводами, зашел сначала в центр управления, где ястребы устроили самую настоящую парилку, по меркам мерзлоты, конечно. Половина экранов не работала, а один как раз включился, показав одного из наших механиков. Тут же на полу отогревались строительные споты. Потом добрался до восстановленных генераторов, которые почему-то вообще не обогревали окружающее пространство, лишь передавали заряды энергии по специальным прозрачным трубкам. В ведьмачьем зрении было похоже на фейерверк, летящий по трубе, а в обычном, все просто светилось желтым цветом. Трубка вела к открытой двери и выходила дальше к мосту, и уже бежала по нему на всю длину. Каждые 10 метров от нее отделялись трубки поменьше, которые расходились к низким перилам. Там уже была какая-то скрутка, передающая тепло по перилам. Опять же в ведьмачьем зрении, мост теперь выглядел как ночная посадочная полоса. Даже туман отступил на пару метров в стороны. Я вообще не понимаю, как Эдби до всего этого доперла. Меня догнала Хаук, а потом и Зяблик. Оба везли перед собой увесистые тележки, с установленными на них сдвоенными турелями. Не считая аналогов ПЗРК, это сейчас была наша основная огневая мощь. «Мы тебя прикроем», — сказал Зяблик, устанавливая себе на шлем дополнительную камеру. «Это для ребят специальная трансляция». Я кивнул, показал в камеру большой палец и пошел по мосту. Проверил все системы, навыки и готовность искорки с хомяком. На сканере было мутно, он не пробивал дальше 10 метров, рисуя мне отдельный цифровой туман. При этом я уже слышал тот самый вой, про который все говорили. Он очень отдаленно напоминал медвежий рев, только пропущенный через цифровой синтезатор, и еще с добавлением фильтров. Так, чтобы казалось, будто голосовые связки неизвестного монстра заржавели. А еще он был громким, и уши не закладывало только потому, что ветер сносил его большую часть куда-то вглубь ущелья. Я добрался до места прошлого слома, любуясь работой спотов. Полностью мост они не восстановили, только направляющие, толстую центральную балку и поддерживающие боковые. Потом все это связали поперечинами из астериуса, примерно метровыми участками, и поверх пустили еще одну балку, похожую на монорельс, чтобы и страховку за него цеплять, и турель можно было протащить. Облегченная версия моста получилась, я повернулся к ястребам. «Вторым этапом можно будет настил нормальный сделать», — ответила Хаук. «В проекте ЭКБИ это есть, но споты не тянут долгие вылазки, и расход материала слишком большой. То, что уже есть, держит прекрасно. Я с тремя защитниками в полном обвесе пробовал», — сказал Зяблик. «Но страховку все равно лучше возьми». Он протянул мне страховочную систему, этакую разгрузку, с привязанным к ней скайкрафтовым тросом, уже новым, их тех, что я сделал сам. В конце троса был сделан карабин, который Зяблик прицепил к перекладине, а сам моток протянул мне. «На прыжок хватит, даже с двойным запасом», — кивнул Зяблик, а потом махнул рукой. «Хотя ты и сам знаешь, твоя же работа». «Ну я пошел, как буду на месте, отпишусь», — сказал я, понимая, что звучит все так, будто я куда-то в другой город уезжаю, причем в эру до мобильных телефонов. Я переступил границу между старой конструкцией и новоделом, покачался немного, не почувствовав никаких колебаний, и пошел вперед. В одной руке моток с тросом, рядом с другой игла. Без каких-либо проблем, даже выть вокруг перестали, добрался до конца нормально отремонтированной части и прошел еще пару метров по торчащей над пропастью балкой, тем самым монорельсом. Капец, практически трамплин. И еще сразу вспомнилась старая фотография, где рабочие на поперечной балке пообедать решили на стройке небоскреба на высоте 200 метров. На меня налетел порыв ветра, слегка подпихнувший Ориджа в спину, а заодно и немного развеявший туман. Впереди, метрах в 10, проступило темное пятно разрушенного моста. Искорка тоже пробилась, тут же зафиксировав расстояние, границы и начав высчитывать варианты для прыжка. В принципе, реально, телепорт бы справился, но без видимой конечной точки он не сработает. Остается рывок, но, возможно, двойной. Я вернулся по балке до широкой части моста, проверил крепление страховки, распустил моток и сбросил его в пропасть, чтобы уже точно ничего там не запуталось. Залез в настройки Ориджа, переключив распределение мощностей. Понятно, что на общую массу это не повлияет, но максимум мне сейчас нужно было вытянуть из рывка, а не из брони или маскировки. К этому времени подтянулись ястребы, проталкивая турель, закрепленную на монорельсе. Зяблик выставил специальные упоры, а заодно перевязал мою страховку к специальному карабину, на который я не обратил внимания. «Так надежнее будет», — крикнул он, проверяя, свободно ли крутится турель. «Так мы тестировали». «Готов?» — спросила Хаук. «Мы прикрываем, если что вытянем». «Может, и не готов, но это не значит, что не сделаю». Я встряхнул страховочный трос, махнул рукой и рванул. Пока без навыков, просто на своих двоих, резко набирая темп, пронесся по достаточно широкому монорельсу и за несколько сантиметров до обрыва прыгнул, активируя рывок. В динамиках Ориджа зашумел встречный ветер. Туман подался назад, будто отступая от моего напора. Время вокруг будто бы замерло, а в синхронизации я так вообще чуть ли не в невесомости себя почувствовал. Свободный, мать его, полет оборвался слишком резко. И неожиданной болью в ребрах, когда я рухнул на край моста, матюкнулся, разом потеряв весь воздух, и начал цепляться за потрескавшийся камень. За что-то ухватился и вытащил Ориджа на несколько сантиметров, но достаточных, чтобы закрепить центр тяжести. Подтянулся еще, хватаясь дальше, нащупал что-то явно не каменное и не стальное и подтащил к себе ногу синего мутанта. Еще раз матюкнулся, отбрасывая ее в сторону, оперся на локти и закинул ногу на выступ. Подтянул вторую и уже нормально откатился подальше от края и рухнул на спину, пытаясь отдышаться. «Алекс, ты в норме?» С трескучими помехами прорвался голос Хаук. «Добрался или вытаскивать тебя?» Я почувствовал, что страховочный трос дернулся и натянулся, легонько подтолкнув меня. «Хаук, отбой!» Я отполз еще дальше от края и принялся отстегивать страховку, а то вдруг коллеги сейчас перебдят. «Я добрался, не тяните!» Но вместо ответа только шипение в канале и новый рывок троса. Меня толкнуло уже ощутимее и медленно, но верно потянуло к краю. «Хаук, отбой!» Но меня будто не слышали, продолжая тянуть к обрыву. Пришлось упереться ногами и ускоренно искать, как расстегнуть чертову разгрузку. Я перекрутился, чтобы высвободить трос, и понял, что тянут меня как-то странно. Ни разу не параллельно мосту, а под углом до обрыва, а потом резко вниз. И, капец, как настойчиво. Я уже снова видел все неровные грани обрыва и царапины на камне, от моих первых захватов. И то, как трос трется о край, шлифуя камень, а карабин на страховке никак не хотел открываться. Одновременно с тем, как ноги Ориджа нависли над обрывом, оттуда появилась треугольная морда глубинного монстра. «Хаук, рвите трос, у нас безбилетники», — закричал я, одновременно пнув монстра в морду. Глава 20. Пяткой в лоб хорошо получилось, с моментом силы и одновременным рывком, будто это точка опоры. Тварь взвизгнула, взбрыкнула лапами и скрылась где-то в тумане. Натяжение троса ослабло, но лишь немного. Практически сразу мелькнула лапа уже нового монстра, а подувший ветер разогнал туман, показав чуть ли не целую гроздь серых тел. Я метнул иглу в морду ближайшему, попал в глаз и перекурил монстра вокруг троса. Прицелился снова, но меня рывком стащило обратно к краю. Со стороны наших эхом донесся звук работы турели. Зяблик долбил не переставая, но почему-то тяга страховки не прекращалась. Наоборот, трос дрожал, мешая мне освободиться. Над обрывом появились когти, прямо как когда-то из скважины. Потом прилетела вторая лапа и воткнулась в камень, уже практически сантиметрах в 15 от моей ноги. Зацепившись, тварь снова замахнулась, то ли уже конкретно мне в ногу, то ли перехватиться и вылезти, но я уже был готов. Бросил попытки освободить карабин, уперся ногами, замедляя скольжение, и активировал бур. Толком не целясь, выпустил импульс между ног, так, чтобы перебить трос, монстра, а может и кусок моста, а лучше вообще все к хренам и, чтобы уже просто усесться на краю, болтая ножками. И сработало. Все, кроме сесть на краю. Луч из бура выжег почти метровый кусок моста, а вместе с ним порвал трос и ударил в грудь монстру. Меня же на обратной инерции откинуло подальше от края. «Хаук, зяблик, рвите трос, пассажиры могут к вам выйти», — закричал я в рацию, всматриваясь в туман и пытаясь разглядеть, что происходит на той стороне. Выстрелы не прекращались. Оба ствола турели стреляли под не особо большим углом. Скайкрафтовые отблески разорвали туман, словно это яркие трассеры. Все ушло куда-то под мост с моей стороны, то есть зяблик, похоже, палил в уже забирающуюся тварь. Что-то мне это не понравилось. И адреналин еще бурлил, и теперь явно через синхронизацию влиял на оригинала. Я толком команду еще не успел дать, а дроид, предугадывая мои мысли, отскочил на несколько метров и, как только заглохла турель, взял разбег на обратный прыжок. Еще в воздухе разглядел несколько серых спин, покрытых какими-то то ли струпьями, то ли буграми. Выглядело мерзко, явно сверхзащищенно и еще очень скользко. Я приземлился ровно между двумя буграми, напоминающих позвонки. С отчетливым хрустом и прерванным визгом, орущая тварь будто поперхнулась от неожиданности и боли. Проломилась, распластавшись на раме моста, но я все равно слетел с нее, как с банановой кожуры. В полете успел расстрелять пояс Риона по спинам остальных, грохнулся на поперечину, но довольно лихо не дал себе свалиться в пропасть. Поднялся, привлек внимание ближайшего монстра иглой под ребра и телепортировался к ней за спину. Пнул, вложив сдвоенный с моментом силы энергетический удар и сбросил ее в пропасть. Сцепился с той, у которой треснула спина. Она медленно, словно обезьяна по ветке, подтягивалась ко мне по балке. Двумя иглами ударил ей по лапам по одной стороне и свалил ее с балки. Подскочил с мечом и начал рубить то, чем она еще цеплялась. «Алекс, пригнись!» Раздался вопль зяблика, и я стальной жопой Ориджа рухнул на балку, еще и откидываясь на спину. Одновременно надо мной промелькнула, прыгнувшая на меня тварь, и заработала турель. С десяток попаданий за долю секунды, но ни одного пробития. Зато монстра снесло в сторону и приземлился он уже за пределами моста. Технически, конечно, еще не приземлился, но, думаю, через пару минут встретится с дном ущелья. «Алекс, не стреляй, мы подходим», — донесся уже голос Хаук, и через пару секунд сквозь туман проявились тела двух риджей. У Хаук в руках было два скайкрафтовых томагавка, искрящихся чем-то из линейки шаровых молний, а зяблик, весь перекошенный, тащил турель. «Спасибо, что вернулся», — пропыхтел зяблик. «Прикинь, заело все. Пришлось за второй бегать. Ты сам как?» Я показал большой палец, встал и типа отряхнулся, наконец, скидывая с себя разгрузку. Снова махнул рукой и с разбега перепрыгнул обратно. Спокойно приземлился и пошел вперед. Надо уже перейти это ущелье, пока еще кто-нибудь не появился. Я, не торопясь, пошел по мосту, сразу окутанный поясом Ориона еще и хомяка вызвал для прикрытия. Несколько раз замечал какое-то движение впереди, тени и слишком резкие завихрения тумана. Останавливался и ждал. Но те, кто там мелькал, похоже, бежали не ко мне, а от меня. По звуку показалось, что кто-то взмахнул крыльями. И этот кто-то был не один, там будто целая стая голубей вспорхнула.